И я увидел, затон завален землей. Все кончено. Искать здесь нечего. Лист 41. Я часто думал, не обосноваться ли на этом берегу. Устроиться в пещере, так, чтобы не бояться холодов. Сделать запасы. Рядом река. Я стал понимать жизнь подводных обитателей. Здесь пауки-серебрянки готовят для меня скафандры, плетут сети неводы. Я всегда могу ловить рыбу. Но ветры... Ни с того ни с сего начинают они вдруг дуть около реки, опрокидывают и ломают все на своем пути, поднимают вихри пыли, песка. А для меня песчинка почти булыжник. Жалобно воют у входа в пещеру. Нет, надо вернуться в свой старый дом, где я жил и писал дневник. Нужно уйти с этого берега. Но я медлил, откладывал со дня на день и все так же спускался на дно. Как часто, когда я бродил по дну великой медленной реки, совсем рядом со мной показывались медленно передвигавшиеся сооружения, жилища ручейников. Прутики и кусочки тростника, хвоинки и мелкие раковинки, обломки веточек, мох, песчинки, все, что можно подобрать в воде, все это идет для построек ручейников. Разнообразный и неожиданный материал скрепляется ручейниками прочными шелковинками в весьма надежное сооружение. То мимо меня двигалась черепицеобразная постройка, в которой кусочки тростника лежали один на другом, совсем так, как плитки черепицы в старинных голландских домиках. То дом-чехол, а иногда дом-футляр. Видел я и такую черепицеобразную постройку, которая была сооружена из обломков коры и из кусочков листьев, очень аккуратно вырезанных. Все эти сооружения возводились в воде личинками ручейников. Непрерывно достраивались, так и передвигались личинки ручейников, каждая со своим домом, в котором росла. Приходил срок превращения, над рекой уже носились крылатые ручейники. Видел я и передвигавшееся в воде гнездо неведомой птицы. Присмотрелся — опять ручейник. Дом был сделан из мха. Не сразу, не вдруг научился я различать эти постройки среди разных обломков раковин и камней, лежащих на дне, среди плавающих веток и разных живых существ, двигающихся, стоящих, поднимающихся в воде. Как-то шел я по дну реки. В одном месте, где течение было быстрое, я ухватился за выступ скалы и увидел качающийся в воде дом-трубу. Такие жилища ручейников я уже встречал. Но все же удивился. Течение быстрое, а дом плыл совсем медленно. Сопротивляясь течению, два камня были прикреплены к основанию дома-трубы. Громоздкими, тяжелыми, неуклюжими показались бы мне постройки ручейников на земле, но в воде... Эти дома разнообразной архитектуры были легкие и подвижны. Лист 42. И все же я нашел свой дневник. Края его были изгрызены, воск местами сошел, вода просочилась в пачку, и листки намокли. Осторожно доставал я листок за листком, с жадной радостью трогал, расправлял их, смотрел, проверял номера, начинал читать одну страничку, но тут же, не дочитав, хватал другую, оставлял ее, брался за третью. Я был горд собой. Буря, ветер, кораблекрушение, вода унесла дневник, но маленький человек из следующей страны дремучих трав нашел его на дне реки. И на этот раз я уже передам, непременно передам людям свои листки. Как я был горд! Дневник найден. Лист 43. Вот как это случилось. Вчера рано утром я вышел из пещеры. Были спокойны и неподвижны травы, деревья, густой чащей, подступавшие к берегу. Я слышал звуки труб. Это в травах шмели расправляли свои крылышки, приветствовали восходящее солнце и будили других шмелей, скорее, к цветам. То и дело я останавливался. Чувствовал, из чащи на меня глядят чьи-то глаза. И всякий раз замечал муравьев. Это их мозаичные глаза осматривали все, что делается на берегу. Я спустился на дно реки, осмотрел невод, не попались ли мальки. Пусто. Устал. Забрался в колокол паука-серебрянки, отдыхал. Было очень тихо. Я различал звуки водных глубин. Казалось, обитатели этих мест, проплывая мимо меня, ворчали, спорили, вели между собой отрывистый разговор. Выходило так, будто рыбы между собой говорят. Рыбаки и моряки когда-то рассказывали, что они слышали, как ревет белуха, как пищит вьюн, как петушки... Так ялтинские рыболовы называют триглей, любят поворчать, и будто самые издают звуки, схожие со скрипом немазанной телеги, и что есть рыбы, которые хрюкают и каркают. Я не верил в эти рыболовецкие россказни, но здесь... Среди звуков, которые возникали и гасли вокруг меня в воде,